У Позимунда был брат, моложе его годами, но не меньший доблестями, по имени Армист, который давно вел переговоры, чтобы взять за себя благородную и красивую девушку города по имени Кассандру, страстно любимую Лизимахом. Но свадьба по разным причинам несколько раз расстраивалась. Теперь, когда Позимунд сообразил, что ему предстоит сыграть свадьбу с большим торжеством, ему пришло в голову, что было бы отлично, если бы во время того же торжества, дабы не повторять расходов и пиршеств, ему удалось устроить и свадьбу Армизда, почему он снова начал переговоры с родителем Кассандры и привел их к цели. Он и брат решили с ними, чтобы в тот же день, как Позимунд женится на Ифигении, Армист женится на Кассандре. Как услышал про то Лизимах, крайне огорчился, ибо увидел себя лишенным надежды, подсказавшей ему, что если не возьмет девушку Армист, она, наверное, достанется ему. Но как человек мудрый, он затаил себе досаду и принялся размышлять, каким бы путем он мог воспрепятствовать этому делу. И он не усматривал иного возможного пути, кроме похищения. Казалось, это легко исполнимым при его должности, но он счел это более несовместимым с его честью, чем было бы, если бы он той должности не занимал. Наконец, после долгих размышлений, честь уступила любви, и он решился, что бы там ни произошло, похитить Кассандру. Размышляя о сотоварищах, которых ему надлежало иметь для этого, и о способе, которого он должен держаться, он вспомнил о Чимоне, которого с его спутниками держал в тюрьме, и ему представилось, что лучшего и вернейшего товарища в этом деле, чем Чимоне, ему не найти. Потому на следующую ночь он тайно велел ему прийти в свою комнату и принялся говорить ему таким образом: «Чимоне, как боги являются лучшими и щедрыми подателями всего для людей, так они же разумнейшие испытатели их доблести, и тех, кого они находят стойкими и постоянными во всех случаях, они удостаивают больших почестей, чем более достойных. Они пожелали более верного доказательства твоей доблести, чем какое ты мог явить в доме твоего отца, которого я знаю за богатейшего человека». Сначала, как я слышал, они сделали тебя при помощи жгучих тревог любви из неразумного скота человеком, а затем жестокой судьбой, а теперь горестной тюрьмой, хотят испытать, насколько твое мужество изменилось в сравнении с тем временем, когда ты недолго радовался полученной добыче. Если оно таково же, каким было, то они не уготовляли тебе ничего радостней того, что ныне готовится тебе даровать. А это я хочу объяснить тебе, дабы ты воспрянул в твоей обычной силе и стал отважным. Позимунд, радующийся твоему несчастью и сильно добивающийся твоей смерти, насколько возможно, торопит свой брак с твоей Ифигенией, дабы в нем найти возможность насладиться добычей, которую благоприятная судьба тебе сначала доставила и, внезапно прогневавшись, отняла. Насколько это должно печалить тебя, если ты только любишь так, как мне сдается, это я знаю по себе, которому такую же обиду его брат Армист уготовляет в тот же день по поводу Кассандры, любимой мною более всего. Чтобы избежать такой обиды и такой несправедливости судьбы, у нас не остается, по ее воле, иного средства, как только доблесть нашего духа и наших десниц, которые подобает вооружить мечом, дабы проложить себе путь тебе ко вторичному, мне к первому похищению наших милых, ибо если тебе дорого добыть, не говорю, свободу, которой, кажется мне, мало тебе желательно без твоей дамы, то твою милую. Так ли ты желаешь последовать за мной в моем предприятии, сами боги отдали ее в твои руки». Эти слова совсем подняли упавший дух Чимоны, и не слишком медля ответом он сказал: «Лизимах, у тебя не может быть в таком деле товарища более сильного и верного, чем я, если будет мне то, о чем ты говоришь. Потому возложи на меня, по твоему усмотрению, что мне надлежит сделать, и ты увидишь, я последую за тобой с чудесами силы». Лизимах сказал ему: «Послезавтра молодые впервые вступят в дом своих супругов, куда к вечеру войдем и мы. Ты с своими вооруженными товарищами, я с некоторыми из моих, на которых совершенно полагаюсь. Похитив дам среди пиршества, мы поведем их на корабль, который я тайно велел снарядить, и будем убивать всякого, кто бы вздумал тому противиться». Этот замысел приглянулся Чимоне, и он спокойно пробыл в тюрьме до положенного времени. Когда наступил день свадьбы, торжество было великое и великолепное, и в доме обоих братьев не было уголка, который не исполнился бы праздничного веселья. Когда приготовили все необходимое и настало, по мнению Лизимаха, урочное время, он разделил Чимоне с товарищами, а также и своих друзей, вооруженных под одеждой, на три части и наперед, воспламенив их многими речами к своему предприятию, одну часть тайком послал к гавани, дабы никто не мешал войти на корабль, когда то понадобится, и, подойдя с двумя другими к дому Позимунда, одну оставил у дверей, чтобы никто не мог их запереть внутри, либо помешать выходу, а с остальными и Чимоне взошел по лестнице. Придя в зал, где молодые с многими другими женщинами уже сидели в порядке за обеденным столом, бросившись вперед и повалив столы, всякий из них схватил свою возлюбленную. Передав их в руки товарищей, они распорядились тотчас же повести их к приготовленному кораблю. Молодые принялись плакать и кричать, также и другие женщины и слуги, и внезапно все наполнилось криком и стонами, тогда как Чимон, Лизимах и их спутники, обнажив мечи, направлялись к лестнице без всякого сопротивления, так как все им давали дорогу. Когда они спускались, им встретился Позимунд, бежавший на крик с большой палкой в руке. Чимоне сильно ударил его по голове, снеся наполовину ее, и уложил его мертвым у своих ног. Когда бедный армист подбежал на помощь, он также пал от одного из ударов Чимоне. Другие, пытавшиеся приблизиться, были ранены или отброшены назад товарищами Лизимаха и Чимоне. Покинув дом, полный крови и крика, слез и печали, они, идя, сплотившись, беспрепятственно дошли со своей добычей до корабля. Поместив в него женщин и войдя в него вместе с товарищами, между тем, как берег уже наполнялся вооруженными людьми, явившимися, чтобы отбить женщин, они ударили в весла и весело удалились во свояси. По прибытии в Крит они радостно были встречены многими друзьями и родными, женились на тех дамах и, справив великий пир, весело наслаждались своей добычей. На Кипре и Родосе пошли большие и продолжительные смуты и неустройства по поводу этих дел. Наконец, с той и с другой стороны вмешались друзья и родственники и устроили так, что после некоторого срока изгнания Чимона с Ифигении благополучно вернулись в Кипр, а Лизимах с Кассандрой в Родос. И каждый из них счастливо зажил в своем городе своей милой в продолжительном довольстве.